Сердце Габриэля де Боневе переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она пролепетала: «Мой милый, как прекрасно жить!» Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, встретили галуны капитана с ужасом. Всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа де Маньян не обратил на них внимания. Он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидев веселое лицо Габриэли, не похожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал: «Я настоящий коммунар». Габриэль, удовлетворенная, промолвила: «Действительно такой маленький. Я думаю, что они рождаются убийцами. Надо истребить всех, даже только что родившихся». «Теперь ты поглядела, можно его прикончить», — сказал Франсуа и подозвал солдата. Но Габриэль попросила его немного подождать. Ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что, гуляя однажды во время ярмарки в Булонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками. Некоторые из них быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки. Хотя Габриэль де Боневе была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной забаве, попросила жениха: «Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача». Франсуа де Маньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее 30 тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте. Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриэль хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику: «Беги же, я буду стрелять». Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриэль в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах. «Моя милая, — сказал Франсуа де Маньян, — вы гораздо лучше пронзаете сердце стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимый». Габриэль де Боневе ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха. Поль Ру, живший на земле 4 года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный. Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Латреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой 50 лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда 4-летний инсургент был убит Габриэлью де Боневе, Пьер Латрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших там версальцы расстреляли. Пьер Латрек уцелел, потому что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Латрек был сослан на 5 лет, Он бежал из Каенны в Бельгию,